Хелен смотрела на них с выражением страдания на лице. Портье попросили вызвать такси, и незадачливая четверка направилась к лифту. Впереди шла заплаканная Хелен. Ее поддерживала сестра Бриджит, а вслед за ними рыжеволосая Несса несла завернутого в синий коврик ребенка. Рената протянула руку и дотронулась до плеча Хелен. «Спасибо, сестра Хелен. Я знаю, вы хотели мне помочь». «У сестры Хелен большое доброе сердце», — откликнулась Бриджит. «Спасибо», — сказал Фрэнк, стоя в дверях. Он не смотрел на Хелен, уставившись прямо в большие серые глаза сестры Бриджит. «Есть страны, в которых это можно сделать совершенно легально. Если хотите, обратитесь когда-нибудь ко мне, и я расскажу все, что мне известно», — сказала та. «До свидания, Фрэнк», — пробормотала Хелен. «Спасибо, Хелен. Сестра Бриджит права, у тебя большое доброе сердце», — и он коснулся губами ее щеки. В такси все молчали, пока Хелен не сказала: «Вы назвали меня сестрой? Значит ли это, что я могу остаться?» «Это значит, что мы не будем принуждать тебя уйти. Но, может быть, теперь, когда ты столкнулась с вещами, о которых не имела раньше ни малейшего представления, тебе не так уж и надо прятаться. Быть может, ты сумеешь устроить свою жизнь за пределами монастыря. Тебе еще только предстоит узнать мир». И все-таки сейчас Хелен уже не казалось, что сестра Бриджит предлагает ей уйти, и она чувствовала себя гораздо увереннее, чем прежде. Она посмотрела на сестру Нессу, крепко прижимавшую к себе младенца. «Как жаль, что ты не можешь оставить ребенка себе, Несса», — задумчиво сказала она. «Вместо того, что умер. Он мог бы стать для тебя утешением». Она не заметила, как две женщины мельком переглянулись и вновь уставились на дорогу, каждая в свое окно такси. Десмонд. Конечно, в магазинчике на углу все было дороже, чем в супермаркете, но зато ведь он на углу, потому и дороже. Еще потому, что открыт допоздна. Десмонд любил туда захаживать. Было что-то завораживающее, почти мистическое в этом магазинчике. В том, как Суриш Паттл умудряется затолкать на полке такую груду товаров. Да так, что все каким-то чудом держатся на месте и не обрушиваются лавиной на пол. «Мистер Паттл, должно быть, владеет особым секретом», — любил повторять Десмонд. Сеть продовольственных супермаркетов «Палаццо Фудс», где работал Десмонд, руководствовалась совершенно иным принципом — дать покупателю как можно больше места, чтобы он мог расхаживать и выбирать товар, а в идеале соблазнился бы на такое, чего у него и в мыслях не было покупать. Заведение мистера Паттла было вроде рынка. Сюда заходили купить сахару, когда оказывалось, что он кончился, или чего-нибудь к ужину, когда другие магазины уже закрыты. Кое-кто забегал за вечерней газетой и банкой консервированной фасоли. «Если бы вы только знали, — говорил мистер Паттл, — сколько людей по вечерам возвращаются домой, где их никто не ждет». Мистер Паттл порой получал истинное удовольствие, разговаривая со своими покупателями. Дейрдра, жена Десмонда, говорила, что ничего не имеет против мистера Паттла лично. Он всегда необычайно вежлив и почтителен. Только вот в его магазине все чуточку дороже.